Глава третья. Кто есть русалка? Женщина в пучине. А селки — нежеланная жена. Рыбацкой сетью сказка свяжет их отныне. Плеснет на берег легкая волна. Элегия для сирены. Сборник поэзии Эмриса Мирдина. 196-208 годы. После наводнения. Ангарат Эфи убрала в сумку. Чемодан был забит брюками, новыми свитерами с высоким воротом и теплыми шерстяными носками. Рия вызвалась проводить ее до вокзала. «Я точно не смогу убедить тебя остаться?» — спросила Рия. Эфи покачала головой. Мимо них размытыми серо-коричневыми пятнами мелькали пассажиры. Добрая, отзывчивая, умная Рия никогда не упоминала о слухах, ходящих насчет Эфи и мастера Корбиника. Вот только она не знала о розовых таблетках, которые всегда были под рукой на случай, если грани вещей начнут расплываться. Рия понятия не имела о короле Фейри, не читала Ангарат, не понимала, что значил для Эфи Мирдин и от чего подруга бежала. Пусть Рия была южанкой, она не знала, что значит тонуть. Мимо прошла женщина в синей шляпке и наступила Эфи на ногу. «Я буду по тебе скучать. Скажи Мэйзи, что она может занять мою комнату». «Непременно». Рия прикусила губу, а потом, когда стоящий позади поезд загудел, как закипающий чайник, расплылась в лучезарной улыбке. «Береги себя. Действуй с умом. Будь милой». Все сразу. Непростая задача. Что-то одно можешь отбросить на свой выбор. Усмехнулась Рия и сжала ее в объятиях. Закрыв глаза и уткнувшись лицом в пушистые каштановые волосы Рии, Эффи на миг ощутила спокойствие, как на море в безветренный день. «Так будет гораздо разумнее», — пробормотала Эффи. Мимо протиснулась женщина, волоча за собой двоих явно непослушных детей, и они отступили друг от друга. «Спасибо». «За что?» — нахмурилась Рия. Эфи не ответила. Она и сама не знала. Просто была благодарна, что не пришлось торчать на платформе одной. Спешащие мимо пассажиры выдыхали изо рта облачка белого пара. Звенели ремни и цепочки на сумочках. Слышался цокот высоких каблуков по выложенному плиткой тротуару. Втащив чемодан в вагон, Эфи наблюдала из окна, как поезд отъезжает от станции. Она не отводила глаз, пока Рия, помахав рукой, не исчезла в толпе. Эфи думала поработать в поезде и специально сунула в сумку ручку и альбом. Но как только поезд въехал на мост, ведущий на юг через озеро Бала, разум захлестнул безотчетный страх. Яркое утреннее солнце отражалось от вод озера. От белизны нетронутого листа альбома слезились глаза. Соседка, пытаясь устроиться поудобнее, то и дело скрещивала ноги. Шорох ее шелкового платья по кожаному сиденью отвлекал девушку, не позволяя сосредоточиться. За окном проплывал изумрудно-зеленый по зиме северный лир. В Лейлстоне она вышла на затянутую туманом платформу и поплелась к другому поезду, волоча за собой чемодан. Сгустившийся воздух насквозь пропитался влагой. По окнам стекала дождевая вода, снаружи ничего не было видно. В Солтне они прибыли в начале шестого. В Каэр и Селе в это время даже зимой солнце упрямо держалось над линией горизонта. Здесь же низкое темное небо затянули грозовые облака, клубящиеся словно пар в кастрюле. Когда мимо прошли последние пассажиры поезда, Эфи застыла в тусклой луже света уличного фонаря, глядя на темную пустую дорогу и не представляя, что делать дальше. В голове словно плыл туман. Эфи много раз перечитывала письмо Янта, но имя поверенного, который должен был встретить ее на станции, начисто вылетело из головы. Уитхолл, Уэзергилл. Ей даже не оставили номера телефона. Эфи еще раз вгляделась в тускло освещенную улицу и не увидела ни одной машины. Впереди тянулся ряд низких, обшарпанных строений с заляпанными окнами и грязными дверьми. Чуть дальше в стороне виднелись домики с соломенными крышами, торчащие из колючей травы, будто сломанные зубы. Где-то вдали слышался тихий плеск воды о скалы. Поднявшийся ветер, казалось, продувал насквозь пальто и толстый шерстяной свитер, бросал в лицо пряди волос. Он нес с собой привкус морской соли, и Эффи почувствовала песчинки, прилипшие к губам. Крепко зажмурив глаза, она ощутила подступающую головную боль, пронзившую лоб прямо между бровями. Ее окружали холод, темнота и ветер, которым, казалось, не будет конца. Следующий поезд приедет только утром. Что же ей делать до тех пор? Вдруг ее вообще никто не заберет? Может, весь проект был фарсом от начала до конца, шуткой, чтобы разыграть наивную первокурсницу? Или того хуже, уловкой с целью заманить молодую девушку в далекие опасные края, откуда она не сможет вернуться. Эффи все твердили, что здесь что-то не так, что-то неправильно. Ее предостерегали и Рия, и даже мастер Корбиник. И все же она бросилась вперед, как птица в окно, не обращая внимания на блеск стекла. К горлу подступили рыдания. Сквозь пелену непролитых слез она заметила неподалеку прямоугольное пятно. Подойдя чуть ближе, Эффи разглядела телефонную будку. Перехватив чемодан, она затащила его за собой в кабинку. Дрожащей рукой вытащила из кармана несколько монет и сунула их в прорезь. Перед тем, как набрать номер, Эффи все же заколебалась. Ее подмывало желание развернуться и уйти, но в то же время до боли хотелось услышать знакомый голос. Так что она все же набрала номер, единственный, который знала наизусть. «Алло?» Прорезал тишину знакомый голос. «Мама?» «Эффи, это ты? Откуда ты звонишь?» «Я в Солтне», — с трудом выдавила она. «В Нижней Сотне». «Во имя всех святых, что ты там делаешь?» Она почти видела, как мать вскинула бровь. Услышав эти слова, Эффи ощутила внутри странную пустоту. Не следовало ей звонить. «Я занимаюсь одним проектом», — пояснила она, — «для поместья Эмриса Мирдина. Из дизайнов, присланных студентами-архитекторами, выбрали мой». Повисло долгое молчание. Эффи представила, как мать устроилась в кресле, держа в руке стакан, где еще остался глоток джина. «Тогда почему ты плачешь?» У Эффи сдавило горло. «Я сейчас на железнодорожной станции. Не знаю, приедут ли за мной. И у меня нет номера телефона, по которому можно связаться». В трубке раздался судорожный вздох. Потом в стакане звякнул лед. Мать налила себе еще порцию. «И ты не позаботилась узнать телефон, прежде чем ехать в безымянный городок? Часах в 6 к югу от Дрейфина. Даже слушать не хочу, Эффи. Ты вечно во что-нибудь влипаешь». «Знаю». Эффи стиснула трубку. «Прости. Можешь попросить дедушку? Нельзя же вечно ждать, что кто-то вытащит тебя из неприятностей», — перебила ее мать. «Я не стану просить деда гнать 6 часов в темноте до Нижней Сотни. Ты сама себя слышишь?» Однако Эффи слышала лишь приглушенный шум моря. «Как твоя мать, я бы не хотела вмешиваться», — продолжала она. «Рано или поздно тебе придется справляться самой. Тони или плыви». Щеки намокли от слез. Телефонная трубка почти выскальзывала из руки. «Прости, не стоит будить дедушку. Я просто не знаю, как быть». «Ну, для начала успокойся», — резко бросила мать. «В таком состоянии с тобой нет смысла разговаривать. У тебя опять очередной приступ. Тебе что-то мерещится?» «Нет», — ответила Эффи. Снаружи пульсировала и бурлила темнота. «Ты взяла с собой лекарство?» «Да». «Тогда прими таблетку. Хорошо? Позвони, когда успокоишься». Эффи кивнула, хотя понимала, что мать не сможет этого увидеть. но сжимала трубку, пока не услышала тихий щелчок, после которого на линии смолкло дыхание матери. Она выпустила трубку из рук, позволив той повиснуть на шнуре. Открыла сумку и достала маленький стеклянный пузырек, из которого вытряхнула на ладонь одну таблетку. Та была розовая, как не распустившийся бутон, который засох, не успев расцвести. Зажав ладонью рот, Эффи проглотила таблетку, хотя во рту пересохло. Через несколько минут бешеный ритм пульса замедлился. Эти таблетки флакон за флаконом Эффи принимала с 10 лет. Именно тогда, в кабинете врача, она впервые узнала, как называлась эта паника, эти выпадения из реальности, эти приступы. Держа в руке пузырек с розовыми таблетками, доктор погрозил ей пальцем, как будто отчитывал за то, чего она еще не совершила. «С ними надо поосторожнее», — предупредил он. «Принимайте только тогда, когда они в самом деле понадобятся. Если вдруг начнете видеть нечто нереальное. Вы понимаете, мисси?» Эффи было 10, и она уже оставила всякие попытки объяснить, что увиденное ею было реальным, пусть даже в это никто не верил. Поэтому, взглянув на пучок серебристых волос, торчащих из левого уха доктора, она просто кивнула. «Понимаю». «Хорошо», — сказал он и равнодушно потрепал ее по голове. Мать сунула таблетки в сумочку и вывела дочь из кабинета. Окунувшись в туманное весеннее утро, они остановились под цветущим грушевым деревом. Мать высморкалась в носовой платок, списав все на аллергию, но, вернувшись домой с покрасневшими глазами, она на несколько часов заперлась в своей комнате. Ей не хотелось иметь сумасшедшую дочь. Впрочем, Эффи все это тоже не доставляло удовольствия. Постепенно Эффи вновь начала различать окружающее. Темную дорогу, лужицу света фонаря, дома с закрытыми окнами и запертыми дверями. Выбравшись с чемоданом из будки, Эффи вдохнула пропитанный солью воздух. Она снова слышала громкий плеск прибрежных волн. Прошло не больше минуты, и посыпанную гравием дорожку озарил луч света. Он разделился надвое, и перед Эффи, шурша колесами, остановилась черная машина. Стекло со стороны водителя опустилось. «Эффи Сейер!» Ее тут же захлестнуло неимоверное облегчение. «Да. Я Томас Уэдерл, поверенный семьи Мирдин. Мне поручили встретить вас на станции». «Да», — повторила она, и слово белым облаком повисло в холодном воздухе. «Да, спасибо». Уэдерл окинул ее хмурым взглядом. Эффи про себя отметила зачесанные назад седые волосы и чисто выбритое лицо. «Давайте я помогу с чемоданом». Оказавшись в машине, Эффи снова напряглась. Кратковременное облегчение быстро сменилось страхом. В голове кружили сотни беспокойных мыслей. Больше всего ее волновало, что она произвела на поверенного плохое первое впечатление. В мутном забрызганном дождем окне машины Эффи удалось разглядеть собственное отражение. Покрасневший нос, припухшие глаза, все еще блестящие от слез щеки. Она поспешно утерла лицо рукавом свитера, но оно покраснело еще больше. Машина с грохотом катилась по темной дороге, слегка подпрыгивая на ухабах. Эффи вдруг бросила вперед, колени уперлись в бардачок. Она закусила губу, чтобы не выругаться. Пусть Эффи и была слабой городской девчонкой, но Уэдерлу незачем об этом знать. «Как далеко до Херайта?» поинтересовалась она, пока за окном проплывали здания Солтни. Паб, небольшая церквушка, забегаловка. В Нижней Сотне такое считалось за город. Уэдерл снова нахмурился. Эффи вдруг подумала, что ей довольно часто придется наблюдать у него это выражение. «Полчаса, может, больше. Смотря по состоянию дороги». У Эффи внутри все сжалось. Машина вдруг резко поползла вверх. Она инстинктивно схватилась за ручку двери. «Все нормально?» «Да», — подтвердил Ведерл, глядя на нее с сочувственным пренебрежением, почти похожим на жалость. «Мы просто поднимаемся по склону». Только теперь Эффи осознала, что поместье Хирайт находится вовсе не в Солтне, и ей не стоит рассчитывать даже на такой проблеск цивилизации. И чем выше взбиралась машина, тем сильнее уходило сердце в пятки. Эффи почти боялась смотреть в окно. Луна, казалось, двигалась вместе с машиной, подсвечивая бледным светом дорогу и осыпающиеся скалы, белые, поросшие мхом или шайником, покрытые пятнами соли. На фоне черной необъятности моря, беспрестанно бросающего волны на серый утес, они смотрелись просто великолепно. Эффи почти начала ими восхищаться, когда машина вдруг резко остановилась. Впереди дорогу, вьющуюся вверх по склону, преграждала темная вода с пятнами белой пены. Эффи в ужасе взглянула на Уэдерла, но он почти не отреагировал на это происшествие. Дождавшись, когда отступит волна, поверенный двинул машину вперед, хлюпая шинами по мокрой грязи. Эффи не скоро вновь обрела дар речи. «И это нормально?» «Да», — отозвался Уэдерл. «Обычно мы ездим в город во время отлива, но вы приехали в неудачное время». Это было еще мягко сказано. Машина взбиралась все выше по склону холма, и рев волн постепенно стихал, оставшись где-то внизу. Сгустившийся туман окутал деревья белыми плащами. Дорога сузилась, туман обступал со всех сторон. У Эффи сжалось сердце. «Далеко еще?» — выдавила она. «Уже не очень». А потом что-то вдруг вырвалось из-за деревьев и, пронзив пелену тумана, метнулось прямо к машине. Эффи краем глаза успела заметить спутанные мокрые темные волосы, двигающиеся плавно, как вода. В свете фар мелькнул бледно-желтый изгиб кости. «Мистер Ведерл!» — охнула Эффи, когда нечто вновь скрылось в тумане. Он даже не притормозил. «Что это было?» Не прими она розовую таблетку, спрашивать не было бы смысла. Но Ведерл наверняка тоже что-то видел. Она просто не могла этого придумать. Таблетки должны подавлять ее воображение. «Скорее всего, олень», — как-то слишком уж небрежно бросил он. «Южные олени выглядят весьма своеобразно. Перепончатые лапы, чешуйчатое брюхо. Биологи предположили, что путем эволюции они готовятся ко второму наводнению». Однако Эффи не заметила чешуи, только узел спутанных волос и костяную корону. Она потерла глаза. Что бы сказал доктор? Могут ли сразу у двоих быть похожие галлюцинации? Машина вдруг резко свернула в сторону, и туман, казалось, расступился перед ней. Уэдерл остановился рядом с огромным дубом, и ветви которого клонились под тяжестью свисающего мха. Протянув руку, поверенный достал из бардачка маленький фонарик и, не говоря ни слова, включил его и вышел из машины. Хотя в тумане Эффи не могла разглядеть очертаний дома. Услышав, что он принялся вытаскивать ее чемодан, она вылезла следом и тоже подошла к багажнику. «Мы приехали?» «Да», — подтвердил Ведерл, опуская чемодан в густую траву, которая скрадывала звуки. «Осталось подняться на холм». Туман позволял видеть лишь на несколько шагов вперед, но Эффи чувствовала, что идет по склону. Она плелась за Ведерлом, разгоняющим туман с помощью фонарика. Несколько минут они поднимались в молчании. Эффи видела только мелькающую впереди спину поверенного. Но потом туман рассеялся, и она смогла рассмотреть кучку тесно жмущихся друг к другу деревьев, ветви которых так густо переплелись над головой, что сквозь них не видно было неба. Потом в темноте появились очертания каменного домика с соломенной крышей, настолько старого, что земля уже предъявляла на него свои права. Южный скат крыши зарос травой, придавая дому сходство с большой волосатой головой, стены густо оплетали лозы. Прошагав прямо к двери, Ведерл деловито и довольно грубо толкнул ее внутрь. Металл заскрежетал о камень, словно кто-то затачивал нож. С губ Эффи непроизвольно сорвался сдавленный звук. Но ведь это не Херайт. На полпути к двери Уэдерл обернулся и окинул ее уже знакомым жалостливым взглядом. «Нет», — ответил он. «Но хозяйка попросила вас остаться в гостевом доме. Поместье осмотрите завтра при свете дня». «Хозяйка». В некрологе Мирдина упоминалось, что у него остались жена и сын, но в статье не назывались имена. Из письма она узнала о Янта, но о матери там ничего не говорилось. Чувствуя, как покалывает кожу, Эффи последовала за Уэдерлом внутрь. Поставив чемодан, он принялся возиться с висящей на стене масляной лампой. Через пару мгновений вспыхнул огонек пламени, в свете которого Эффи смогла осмотреться по сторонам. В углу обнаружился небольшой деревянный стол и ванна. Но основное пространство занимала огромная кровать с резными столбиками, которая на фоне крошащихся, покрытых лишайником каменных стен, выглядела просто нелепо. Тонкий полупрозрачный балдахин навевал мысли о паутине. На зеленом бархатном одеяле лежала по меньшей мере дюжина подушек. Золотые кисточки на них поникли, как срезанные стебли пшеницы. Все казалось каким-то изношенным, тронутым непогодой и выцветшим, как старая фотография. Внутри коттеджа оказалось даже холоднее, чем на улице. «Электричества нет!» Не стал ходить вокруг да около Уэдерл и зажег вторую масляную лампу, висящую над дверью. «Но краны, как видите, работают!» Взглянув на два торчащих над ванной ржавых крана, Эффи ничего не сказала. Она вспомнила голос матери, потрескивающей на другом конце телефонной линии. «Ты вечно во что-нибудь влипаешь». Закончив возиться с лампой, Уэдерл протянул ей коробок спичек. Эффи молча взяла их. «Ладно, утром я пришлю кого-нибудь за вами». «Отсюда далеко до дома?» «Минут 10 ходьбы, плюс-минус». «Смотря по состоянию дорог?» Эффи попыталась выдавить улыбку. «Смотря по множеству обстоятельств». Серьезным тоном отозвался Уэдерл. Потом он ушел, и Эффи осталась одна. Она ожидала услышать шорох травы под его ногами, но вокруг царила тревожная тишина. Ни стрекота сверчков, ни уханья сов, ни возни хищников за деревьями. Даже ветер утих. Эффи выросла в Дрейфине, где беспрестанные гудки машин и звуки людских голосов становятся привычной частью жизни, и тишина казалась невыносимой, как будто в уши вонзили кинжалы. Она сделала глубокий вдох, потом судорожно выдохнула. Сейчас не время для слез. Сегодняшняя таблетка уже проглочена. Стоя посреди сырого холодного дома, Эффи размышляла, как быть дальше. Вариантов имелось немного, да и те не радовали. Можно попытаться, спотыкаясь в темноте, вернуться в Солтни, но тогда она окажется во власти скал, моря и того, что скрывалось в тумане. Эффи вспомнила о существе, метнувшемся через дорогу, и внутри все сжалось. Впрочем, даже если ей удастся добраться до города, ближайший поезд будет только утром. А что потом? Возвращение в Каэр и Сель, старая комната в общежитии, пауки и мыльная пена, безуспешные попытки справиться с поперечными разрезами и парни, обсуждающие ее в коридорах. А еще мастер Корбиник и заснеженный двор литературного колледжа, на который Эффи смотрела взглядом полным зависти и тоски. Когда она позвонит матери, чтобы сообщить новость, та вздохнет и с облегчением скажет: «Спасибо, что поступила разумно, Эффи. У тебя и так достаточно проблем». И пусть сейчас все это казалось предпочтительнее, чем оставаться в Херайте, до утра она все равно ничего не сможет предпринять. Она открыла чемодан и переоделась в ночную рубашку, поежившись, когда пришлось встать босыми ногами на ледяной каменный пол. Достав второй пузырек, она, не запивая, проглотила снотворное, чувствуя, что не в силах даже пробовать, что там с кранами. Зажгла свечу на прикроватном столике и погасила масляные лампы. Уже собравшись заползти под бархатное одеяло, она вдруг ощутила жуткий страх. Снова вспомнилось то существо на дороге. Явно не олень, но и ничего человеческого в нем не было. В этом Эффи не сомневалась. Ей точно не померещилось. Она приняла розовую таблетку. Да и Уэдерл все видел. Наверное, даже доктор с его медицинскими томами и стеклянными пузырьками не смог бы объяснить случившееся. А ведь сюда может ворваться что угодно. Эффи подхватила свечу и, пытаясь выровнять дыхание, направилась к двери. Замка не было, но неимоверно тяжелая дверь оказалась обита железом. Проведя пальцем по поверхности, Эффи не обнаружила ни пятнышка ржавчины. Пусть все остальное в коттедже едва не рассыпалось от древности, но железо было новым. Когда Эффи, спотыкаясь, вернулась к кровати с балдахином, в памяти всплыла фраза: «Я ждала короля Фейри на брачном ложе, но он не знал, что я надела железный пояс». Слова Ангарат звучали до боли знакомо, словно голос старого друга. От волшебного народа практически не существовало защиты, но железо все же помогало. Достав из сумки экземпляр Ангарат, Эффи нашла страницу, где когда-то подчеркнула этот отрывок. Мирдин явно пытался ее защитить, дать знак, оградить от чего-то. Сунув книгу под подушку, Эффи натянула одеяло до самого подбородка. Вокруг томилась тяжелая, неподвижная темнота. Было очень тихо. Лишь где-то капала вода. Судя по звуку, довольно близко. Эффи сомневалась, что в этой вязкой тишине вообще сумеет заснуть. Однако снотворное сделало свое дело. Под звучащие в памяти слова Ангарат, чем-то похожие на колыбельную, она погрузилась в спокойный сон.